Когда подоконник выдвинут, оставень опущен, щель, откуда выдвинулся подоконник, начинает работать как вентилятор. Попробуйте. — А не будет дуть зимой, — с тревогой произнесла Марта, поводя рукой возле подоконника. — Уверен, что эти щели связаны с отоплением дома, — сказал Леонардо. — Наверняка они не только очищают воздух, но и согревают его. — Это мой дедушка придумал, — не удержала Сандра. — А кто был ваш дедушка? — Его звали Гилиас Саккас. — Кассандра! — закричал Ланселот, двигая к ней коляску. — Сандра, это ты! — завопила Дженни и кинулась, опережая Ланселота к Сандре. — Ну, конечно, я! Разве мы с Леонардо вам не представились? — удивилась Сандра, отступая на шаг. Но Дженни ее настигла и схватилась за руки, продолжая твердить. — Сандра, ты Сандра, можно я тебя обниму, дорогая? — Можно, если тебе хочется. Я не признаю правила двух вытянутых рук. Но с чего вдруг такой восторг, Дженни? Тут к ним подъехал Ланселот и подергал Дженни за подол платья. — Друг, король, потеснись. Дай мне обнять нашу Сандру, дорогую нашу пропажу. И они обняли ее с двух сторон. — Да скажи ж ты ей, Ланс! — вскрипнула Дженни. — Ты Кассандра Саккас! — громко и торжественно произнес Ланселот, указывая на Сандру пальцем. — Ну да, я Кассандра Саккас. Точнее, теперь я Кассандра Бенси, поскольку нахожусь замужем, вон за тем человеком, — сказала Сандра, указывая на Леонардо. — Но почему это вызывает у вас двоих такой восторг? — Ты Кассандра Саккас, а я сэр Ланселот Озерный, а Дженни никто иной, как сам король Артур, властелин Камелота, создатель реальности Старый Замок, вот почему. Сандра ахнула и кинулась в свою очередь с не меньшим восторгом обнимать ее и Ланселота. Все трое при этом пустились хохотать и выкрикивать нечто совершенно недопустимое. — Бешеный медведь! Пленительница драконов! Воспитанник фей! Прочие стояли поодаль, ничего не понимая. Наконец, троица кое-как успокоилась. — Господи! Как же давно все это было! — сказала Сандра. — Я в последнее время почти никогда не вспоминала Камелот, реальности, наши романтические забавы. Но, знаете, я ужасно рада, что хотя бы двое из прежних друзей оказались настоящими людьми в реальности. То есть, я хочу сказать, в жизни. Ну да, в реальности. Совсем я запуталась. Ты догадываешься, Леонардо, кто такие Дженни и Ланс? Конечно. Нам так и не удалось посетить с тобой старый замок. И я рад, что все-таки встретился с мудрым королем Артуром и доблестным сэром Ланселотом Озерным. Да еще при каких обстоятельствах? Так значит, вашим королем на самом деле была вот эта милая рыжая девушка, златовласая, — поправила его Дженни. В Логрисе все рыжие девушки исключительно златовласы. Сандра, мы с Артуром должны просить у тебя прощения. Вдруг серьезно сказал Ланселот. Это еще за что? — удивилась Сандра. Ты разве забыла? Когда ты попросил у нас денег на дорогу к твоей больной бабушке, а мы тебе отказали. Так вот, Сандра, знай, и я, и король Артур тогда были почти так же бедны, как сейчас. У нас едва хватало денег на оплату реальности. Но были еще и суетными, и потому постеснялись тебе в этом признаться. Ах, перестаньте, друзья! Мы же вообще ничего тогда друг о друге не знали. Между нами стояла реальность со всеми ее правилами и предрассудками. Это правда, — сказала Дженни, обнимая Ланселота за плечи. — Если бы Ланселот не избежал из реальности, и я бы не бросил за ним вдогонку, мы бы не нашли друг друга. Какими мы тогда были дураками, просто удивительно. Сочиняли про себя легенды вместо того, чтобы просто познакомиться и рассказать о себе правду. Как могли бы мы дружить еще в те годы? Вот ты, например, Сандра, даже и не знаешь, что отец Ланселота погиб вместе с твоим дедом на Афоне. Он служил тогда на норвежском спасательном судне. Они были знакомы? Возможно, но теперь мы этого уж не узнаем. А как нелегко мне было убедить короля Артура хотя бы перейти к общению через персоник, — сказал Ланселот. Да уж. Скажи, Сандра, а почему твой дедушка превратил свой дом в неприступную крепость? Он что, предвидел сегодняшние события? Он вообще был прозорлив. когда началось объединение западного мира под видом борьбы